— боязливо спросил Говард. «По-моему, не должны», — ответил я. «Да вы не бойтесь, они еще молодые и совсем ручные». После ленча Юарт, Говард и Крис пошли к себе разбирать багаж и проверять звукозаписывающую и съемочную аппаратуру. Не растряслось ли что-нибудь в пути? Долговязый Джон поил детенышей молоком. Я сел писать письмо. Вдруг послышались крики: «Джерри! Джерри!» И на склоне показался Говард. Он тяжело дышал и так волновался, что даже очки запотели. «Джерри!» — испуганно кричал он. «Скорее! Скорее сюда! Леопарды вырвались на волю!» «Господи!» — я вскочил на ноги. Джон бросил дела. Мы вооружились палками и побежали вниз по склону, по пятам за взбудораженным Говардом. «Где они?» — спросил я. «Они сидели на крыше, когда я к вам побежал. Крис и Юарт остались сторожить». «Верно. Вот Крис и Юарт с палками в руках стоят на почтительном расстоянии от будки, не сводя испуганных глаз с Герды, которая восседает на крыше и добродушно ворчит себе под нос». «А Локай?» «Куда делся Локай?» — крикнул я. «Он только что спрыгнул на землю», — виновато ответил Крис. «Я не смог ему помешать. Он ушел туда». Крис показал в сторону плавательного бассейна. «Джон», — сказал я, — «займись Гердой. Она тебя любит больше, чем меня. Только ради бога не делайте глупостей. Попробуй заманить ее вниз. Или сам заберись на крышу и привяжи веревку за ошейник. Крис, пошли искать Локай». И мы с Крисом принялись прочесывать склон. Хотя я был почти уверен, что Локай ушел в чащу за домом, и мы его больше никогда не увидим. Вдруг я заметил его. Лежит тихо, мирно, под небольшим апельсиновым деревом. Я медленно пошел к леопарду, говоря что-то ласковое, и он ответил мне приветливым мурлыканьем. Дрожащими руками я захватил веревкой ошейник, завязал крепкий узел и подал веревку Крису. «Держи! Побудь тут с ним, пока я посмотрю, как там Джон справляется с Гердой», — сказал я и побежал вверх по склону. «А что делать, если он встанет и пойдет?» — жалобно крикнул Крис мне вслед. «Иди за ним, только не пытайся остановить его». Вернувшись к будке, я увидел, что Юарт и Говард по-прежнему робко стоят поодаль, сжимая в руках палки. А Джон нашел какой-то ящик и сумел, встав на него, привязать веревку за ошейник Герды. Теперь мы могли быть спокойны, что она никуда не денется. Но Герда почему-то была не в духе и не хотела спускаться с крыши. Оставалось только вооружиться длинной жердью и подталкивать ее к краю, так что ей поневоле пришлось спрыгнуть вниз. Приземлившись, Герда повернулась и зарычала на долговязого Джона, словно он ее оскорбил. Даже угрожающе взмахнула лапой. Хотя нашим леопардам исполнилось всего 6 месяцев, хищник есть хищник. Шлепнет играючи лапой, и половина лица долой. Так что вели мы себя чрезвычайно осмотрительно. Наконец Герда была водворена в будку. Джон сел возле нее, погладил, поговорил с ней, и она быстро успокоилась. После этого я опять спустился туда, где Крис стоял с видом покинутого всеми аиста, крепко держась за веревку, с другого конца которой на него зловеще поглядывал Локай. Я отобрал у Криса веревку и легонько потянул. Локай встал. «Ну, пошли, Локай», — заговорил я, — «пошли. Там тебя вкусный обед ждет. И Герда. Пошли. Уютная уборная. Пошли». Потихоньку-полегоньку, с многочисленными остановками, то надо что-то обнюхать, то видом полюбоваться, мы, в конце концов, довели Локай до будки. Тем временем срочно вызванный плотник забил досками щель под крышей,